Глава 11. ВЧК. К народу России, армии и флоту. Спокон веку ждет народ русский справедливого устройства в державе нашей. Ждет достойной жизни для всех людей, вне зависимости от происхождения и достатка. Пришло время исполнения законных народных чаяний о жизни по справедливости и правде. Давно требует государь-император принятия справедливых законов о земле, о сокращении рабочего дня на предприятиях, об особом наделении землей и льготах для защитников Отечества, о защите труда и здоровья российских подданных, о народном самоуправлении, о народном образовании, о поддержке вдов и сирот и прочих народных законов. Однако принятию таких истинно народных законов мешают те, кто наживается на бедах и горе простого народа. Те, кто хочет и дальше грабить народ. Те, кто хочет принятия законов только в интересах грабителей и врагов народных. Зная, что законы, которые подготовлены врагами народа, несправедливы и лишь усилят беды людские, государь-император повелел распустить Государственную Думу. Зная, что есть срочные законы в интересах простого народа, которые не могут ждать созыва учредительного собрания, а ждать от распущенной Государственной Думы таких законов более невозможно, государь-император будет оглашать необходимые законодательные акты ближайшие дни в виде манифестов и высочайших повелений. Часть из этих законов вступит в действие в ближайшие дни. Другая же часть, в том числе касаемо распределения земли между тружениками, будет отложена до окончания войны и возврата наших доблестных воинов с фронтов, дабы могли они лично участвовать в разделе земли и других благ, не опасаясь обмана и воровства со стороны продажных чиновников и ростовщиков-лихаимцев. Видя, что государь-император полон решимости защитить народ свой, подлые изменники нанесли народу нашему удар в спину и решили помешать государю-императору Николаю Александровичу подписать повеление о даровании верным своим подданным давно и горячо ожидаемых в обществе законов. Враги народа обманом и подкупом подняли в Петрограде мятеж, цель которого — свергнуть государя нашего и не допустить принятия императором народных законов. Враги всего русского при содействии германского генерального штаба, они подкупили предателей среди руководства распущенной императором Государственной Думы, а также некоторых изменивших присяги генералов. Враги народа организовали и сейчас пытаются воплотить в жизнь подлое похищение государя нашего Николая Александровича для принуждения его к отречению от народа своего и передачи всей власти в России ростовщикам-угнетателям. Враги народа уже арестовали правительство некоторых членов императорского дома, руководителей и многих членов Государственного совета, а также сжигают в Петрограде подготовленные списки народной земельной реформы. Но враги просчитались. Решительными действиями великих князей и высшего руководства русской армии заговор был раскрыт, и сейчас идут аресты грязных заговорщиков. После дознания многие из них уже дали признательные показания и указали на сообщников. Одним из вождей антинародного заговора оказался изменивший воинской присяге бывший начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев, подло и коварно завлекший государя в ловушку. Под тяжестью доказательств он раскрыл детали страшных планов заговорщиков и, указав на сообщников, застрелился, смывая позор измены с себя и своей семьи. Однако с раскрытием заговора и арестом многих его участников еще не исчезла опасность для России и народа. Заговор пустил глубокие корни. Враги народа и международные ростовщики через своих соплеменников пытаются погубить Россию, разорвать ее на части и уничтожить все русское на нашей земле. Они сами, их агенты и соплеменники, разжигая пламя революции, стремятся разжечь пожарище братоубийственной гражданской войны и превратить Россию в огромное пепелище, где лишь обгорелые кресты на могилах будут напоминать о народе нашем. В связи с изложенным выше и осознавая угрозу, нависшую над государством российским, объявляем всем солдатам и матросам, мичманам, унтер, обер, штаб-офицерам, генералам и адмиралам, всем верным подданным Российской империи. Приказ номер 1. Временного чрезвычайного комитета спасения народа и России. В условиях осуществляющегося в России мятежа, попытки захватить государя-императора и попытки государственного переворота, учитывая арест заговорщиками правительства и законных органов власти в столице, с учетом общего нарастания анархии и роста преступности, не имея права дать народ на растерзание врагам его и неся ответственность за Россию, мы образуем Временный чрезвычайный комитет спасения народа и России, который до освобождения и особого повеления государя-императора принимает на себя все функции и полномочия по управлению Российской империей, ее армией и флотом. Временный чрезвычайный комитет имеет право приостанавливать действие любых законодательных актов и объявляет о введении особого периода управления до окончательного подавления антинародного мятежа. Временный чрезвычайный комитет назначает народных комиссаров в министерства и ведомства, а также в те губернии, области, округа, генерал-губернаторства и градоначальства Российской империи, которые охвачены смутой или волнениями. Народные комиссары ВЧК будут иметь всю полноту власти на местах на особый период управления. На время действия особого периода управления до специального повеления государя-императора руководство армией и флотом будет подчинено Временному чрезвычайному комитету спасения народа и России. Приказываем всем главнокомандующим фронтами, командующим армиями, корпусами, дивизиями и бригадами, всем офицерам, солдатам русской императорской армии и морякам российского императорского флота, оставаясь верными присяге государю-императору Николаю Александровичу, с честью выполнять свой воинский долг, сохранять бдительность, не допускать разложения армии, арестовывать, а при необходимости расстреливать на месте всех паникеров, агитаторов, заговорщиков и шпионов врага. В настоящее время для усмирения мятежа с фронта движутся пехотные, кавалерийские и казачьи корпуса при поддержке бронепоездов. Войска имеют твердый приказ любой ценой подавить мятеж врагов народа. Всем верным присяге офицерам, унтер-офицерам и солдатам обеспечить охрану и удержание стратегически важных объектов: телеграфа, телефона, мостов, железных дорог, вокзалов, банков, учреждений государственной власти, обеспечить свободный проход верных присяге войск, жестко пресекать любые попытки препятствовать нормальной работе этих объектов, а также проводить агитацию и митинги. Всем солдатам, матросам, унтер, обер и штаб-офицерам, а также офицерам запаса, кто оказался на охваченной смутой территории, приказываем объединиться с другими верными присяге солдатами и офицерами для восстановления порядка на местах и для борьбы с мятежниками. Те же солдаты, унтер, обер и штаб-офицеры, кто по недомыслию или обманом был втянут в противозаконные действия, принимал участие в беспорядках, но осознал свою вину, должны обратиться к ближайшему офицеру или жандарму и, указав на зачинщиков, исполнять приказы императорской власти. Гражданское население на территориях, охваченных мятежом, призываем оставаться дома и не участвовать в массовых акциях, дабы не пострадать от мер по восстановлению порядка, либо присоединиться к верным присяге военным отрядам на правах народного ополчения. Призываем всех верноподданных русского престола сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Враг не дремлет. Заговорщики и враги народа могут оказаться рядом с вами. Сообщайте о них полиции или органам императорской власти. Дадим отпор врагам народа и их приспешникам. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един. Как никогда. Временный чрезвычайный комитет призывает вас еще теснее сплотить свои ряды вокруг наших славных армий и флота, вокруг нашего государя-императора Николая Александровича. Наше дело правое, наше дело народное. Победа будет за нами. Во славу России, за народную империю. Зачитать обращение и текст приказа номер 1 Временного чрезвычайного комитета спасения народа и России во всех воинских частях и подразделениях русской императорской армии, до роты включительно, а также на кораблях и береговых объектах российского императорского флота. Великий князь Михаил Александрович, генерал-адъютант, председатель ВЧК Великий князь Александр Михайлович, адмирал-член ВЧК Великий князь Сергей Михайлович, генерал-адъютант, член ВЧК Лукомский Александр Сергеевич, генерал-лейтенант, исполняющий дела начальника штаба Верховного Главнокомандующего, член ВЧК Иванов Николай Иудович, генерал-адъютант, высочайшим повелением назначен главнокомандующим Петроградским военным округом, член ВЧК. Телеграмма главнокомандующего Западным фронтом генерала Эверта генералу Лукомскому. 34-й Севский, 36-й Орловский, под началом начальника 9-й пехотной дивизии генерала Лашунова, 2-й Гусарский, Павлоградский и 2-й Донской казачьей полки под командой командира бригады генерала Юрьева и начальника дивизии генерала князя Трубецкого выступают. Одновременно для Георгиевского батальона пулеметная команда «Кольта» из 10-го корпуса. Посадка начнется в полдень 28-го и окончится 2 марта. Кавалерия Западного фронта должна прибыть в Петроград через 60-65 часов, а пехота через 75-80 часов. Эверт. Телеграмма исполняющего дела на штаверха генерала Лукомского генералу Эверту. Погрузку и отправку частей ускорить, насколько возможно. Головным впереди эшелонов отправить бронепоезд номер 4М и надежную команду «Желбата». По мере погрузки эшелона отправлять до станции Орша на соединение с генералом Ивановым. Лукомский. Телеграмма великого князя Михаила Александровича генералу Кованько. Милостивый государь Александр Матвеевич, прошу вас выделить из аэродромного охранения надежных бойцов для взятия под контроль городской типографии. Необходимо наладить тиражирование обращения ВЧК для распространения по Гатчине, а также для разбрасывания означенных прокламаций над Петроградом. Для этой цели прошу задействовать все аэропланы и все силы, имеющиеся в вашем распоряжении. Успех сейчас в слове правды, а не в штыках и пулях. Великий князь Михаил Александрович, председатель ВЧК. Могилев. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Шум двигателей Муромца постепенно стихал. Я провожал взглядом уменьшающийся силуэт аэроплана, который уносил в своем чреве великого князя Сергея Михайловича. Тот летел в Москву в должности народного комиссара Москвы и округи с неограниченными полномочиями. Уже сев в машину, я прокручивал в уме принятые решения. Начальнику московского охранного отделения полковнику Мартынову был отдан приказ произвести превентивные аресты лидеров и активистов мятежа, обеспечить охрану органов власти, отделений полиции, архивов, картотек, агентурных дел и прочего. Большого эффекта от этого я не ждал, но учитывая то, что в моей истории Мартынов к концу дня сделал ноги из Москвы, то возникла мысль его чем-нибудь занять, пока назначенный ЧК-комиссар не прибудет на разборки и не поотрывает некоторым особо глупые головы и особо резвые ноги. Далее. Командующему войсками Московского военного округа генералу Мразовскому был отдан приказ, не ожидая прибытия Сергея Михайловича, любой ценой обеспечить функционирование железных дорог Московского узла, начать срочный набор, публикацию и распространение листовок с обращением ВЧК и нашим вариантом приказа номер один среди солдат и офицеров Москвы. Обещать участникам наведения порядка те же блага, что и фронтовикам, а также сообщить им о подходе к Москве нескольких гвардейских дивизий с фронта для решительного усмирения мятежников и расстрела дезертиров. Особенно подчеркнуть тот момент, что среди приближающихся к Москве войск движется дикая дивизия, и горячие горцы обещают лично и весьма затейливо разобраться со всеми, кто изменил присяги. Главное было не допустить потери управляемости войсками. И если не выиграть у мятежников информационную войну за умы московского гарнизона, то хотя бы замедлить сползание в анархию. Для этого в Первопрестольной нужен был жесткий и решительный человек, который не будет оглядываться на мнение прогрессивной общественности и сумеет отдавать конкретные, адекватные ситуации приказы. В Москве такого человека, как показала известная мне история, не было. Но я надеялся, что дядя справится. Реально Сергею Михайловичу терять было уже нечего. Да и ветер он уловил, как мне показалось, правильно. Тем более, что перед отлетом он успел пообщаться с некоторыми родственниками, в том числе и с Кириллом Владимировичем. Так что у меня была надежда на то, что тот не приведет завтра гвардейский экипаж к присяге временному правительству, а наоборот, собственный его императорского величества железнодорожный полк, дворцовая полиция и гвардейский экипаж сохранят верность престолу. Я очень на это рассчитывал, надеясь, что им удастся удержать под контролем ситуацию в Царском селе и железную дорогу для пропуска наших войск. С Западного фронта к Петрограду должны были подойти два пехотных и два кавалерийских полка, бронепоезд и команда «Кольта» в 24 пулемета в придачу к Георгиевскому батальону. С юго-западного фронта войска перебрасывались к Москве. Эти части первоначально планировались для отправки в Петроград, но после того, как я изложил на заседании ЧК свои аргументы, было решено разделить выделенные войска на две группы – центр и север. В группу «Север» должны были войти части Северного и Западного фронтов в составе 6 кавалерийских и 4 пехотных полков, 2 бронепоездов Георгиевского батальона и 2 пулеметных команд. Командовать этой группировкой будет генерал Иванов. Войска с юго-западного фронта в составе кавалерийского корпуса, 3 гвардейских пехотных полков, 2 бронепоездов направлялись на Москву под общим командованием великого князя Александра Михайловича, пока брат его в Москве принимает управление городом и гарнизоном на себя. Насколько я помнил из моей истории, первые выступления в Киеве и на Украине вообще относились где-то к 3-4 марта, временам уже после падения монархии в России. Было, конечно, опасение, что ускоренные созданием ВЧК события могут подстегнуть начало выступлений в регионе, но я надеялся, что пронесет, и пару дней у нас есть. Кстати, к жирным плюсам своей авантюры я отношу полное взаимопонимание с Сандро, которое установилось сначала при посредничестве его брата Сергея Михайловича, а затем уже напрямую. Александр Михайлович, к моей радости, полностью поддержал нашу затею и присоединился к ВЧК в качестве полноправного члена. На юго-западном фронте уже началась немедленная погрузка и отправка в Москву гвардейского кавалерийского корпуса. Выводились в резерв и готовились к погрузке в эшелоны лейб-гвардии 3-й стрелковый Его Величества полк, лейб-гвардии 4-й стрелковый императорской фамилии полк и лейб-гвардии Преображенский полк, артиллерийская батарея и 2 бронепоезда с соответствующими железнодорожными батальонами. Еще одна гвардейская кавалерийская дивизия считалась резервом и могла быть отправлена 2-3 марта как в Москву, так и в Петроград, в зависимости от ситуации в Москве. В случае форс-мажора в Киеве эта дивизия могла принять участие в восстановлении порядка и там. Я пытался не допустить расползания мятежа по стране и стремился показать чреватость таких телодвижений, в том числе и для руководителей на местах. так что на юге у нас положение было сравнительно нормальным. Стихийные выступления в городах пока носят эпизодический характер. Войска все еще управляемы. Среди солдат распространялись тексты обращения и приказа номер один. И всем обещались разные вкусности и льготы после усмирения мятежа. Командирам частей, как перебрасываемых в столице, так и остающихся на местах, было строго приказано жестко пресекать любую революционную агитацию среди солдат, а агитаторов и прочих революционных уполномоченных расстреливать на месте, как германских шпионов. Я протер слипающиеся глаза. Вот уже сутки в бешеном ритме плюс моральная усталость. Хотя, может быть, именно такой адский ритм пока предохраняет меня от психологического шока и срыва, от попадания в прошлое, да еще и в другое тело. Ладно, долой рефлексию и самокопание. Итак, Сергей Михайлович улетел. Мы же с Ивановым готовились к отбытию из Могилева уже к вечеру сегодняшнего дня. По утвержденному плану переброски и развертывания войск мы должны были вместе с Георгиевским батальоном отбыть в Оршу, где было назначено рандеву с войсками, которые перебрасывались с Западного фронта. Я предполагал лично встречать прибывающие эшелоны и устроить там серию зажигательных выступлений для укрепления морального духа войск. В ставке же за главного оставался Лукомский, который развернул поистине кипучую деятельность, рассылая телеграммы, делая звонки и отправляя курьеров во все стороны. Особо напирал на три темы: раскрытие заговоров с арестами, расстрелами заговорщиков, отгрузка и обеспечение переброски войск для усмирения мятежа и указание по мерам противодействия ожидаемым проверкам прочности нашего фронта со стороны германской и австрийской армий. Вообще Лукомский оказался весьма полезным в деле наведения порядка. Зная общие расклады и лично многих участников заговора, он сумел найти правильный подход ко многим, теперь уже бывшим заговорщикам. Так, к моему изумлению, ему удалось договориться с Брусиловым, и словно по мановению волшебной палочки, на Юго-Западном фронте был раскрыт заговор против особы государя-императора. Были произведены аресты, и даже кое-кого расстреляли. Причем у меня была твердая уверенность, что расстреляли быстренько тех, кто слишком много знал о роли самого Брусилова во всем этом и мог или даже хотел об этом разболтать. Но меня это мало интересовало в данный момент. В любом случае, расстрелянные состояли в заговоре, а значит, туда им и дорога. Зато теперь генерал Брусилов демонстрировал прямо-таки образец служебного рвения и местами даже грозил затмить в этом вопросе самого Лукомского. Главнокомандующие румынского и западного фронтов также быстро прониклись сутью новой доктрины и уже вовсю развернули поиск врагов народа, масонов и прочих заговорщиков. Конечно, есть вероятность ареста, а то и расстрела лиц, которые никак не причастны к заговору, но тут уж как получится. Времени разбираться не было, и требовалось сохранить тот напор, который вводил в ступор реальных заговорщиков, в результате которого многие предпочитали продемонстрировать себя образцом лояльности и патриотизма. Удалось Лукомскому, как в принципе и ожидалось, договориться с генералом Гурко, так что и со стороны особой армии Западного фронта подвохов в ближайшие дни не ожидалось. Конечно, существовал огромный риск, что недобитая мной контрзаговора, все эти Лукомские, Гурко и Брусиловы, попробуют замутить что-то новое. Но это будет, если будет, явно несколько позднее. И я надеялся, что после решения вопросов с Петроградом и Москвой у меня будет больше вариантов для маневра и решений. А вот с Северным фронтом пока все получалось значительно хуже. Генералы Русский и Данилов наотрез отказались признавать наш чрезвычайный комитет и, соответственно, отказались выполнять его распоряжения. Начавшееся было по приказу покойного Алексеева отгрузка 4 кавалерийских, 2 пехотных полков и пулеметной команды была приостановлена. И чем все это закончится, пока не совсем понятно. А значит, был риск, что части, которые перебрасываются с Западного фронта, окажутся без подкрепления. И самое главное, важнейшим фактором всей игры было то, как поведет себя благословенный монарх Николай Александрович, когда узнает о моих проказах. Телеграмма великого князя Михаила Александровича своему секретарю Джонсону. «Милостивый государь Николай Николаевич, вам надлежит немедля выехать в Петроград в качестве моего доверенного лица для координации действий и ведения переговоров. Найдите полковника Кутепова и дайте мне знать об этом в ставку. Великий князь Михаил Александрович».